Глава 18. А дальше ничего не случилось. Когда Кир вернулся из гаража, они поднялись к себе и просто разошлись по своим комнатам. Правда, напоследок мужчина подарил Кире еще один короткий нежный поцелуй. Если говорить откровенно, за все 28 лет жизни она никогда столько не целовалась. В один присест, так точно. Щеки, исколотые отросшей за день щетиной, горели. Руки тряслись от возбуждения, а сердце замирало, надеясь. Интересно, как Кирилл воспримет вчерашний вечер теперь, в утреннем свете? «Привет! А мой кофе где?» — поинтересовался Кир, забирая из рук девушки небольшую чашку. Пока Кира раздумывала над ответом, Кирилл бесцеремонно отпил ее чай, касаясь края чашки именно там, где только что были ее губы. Интересно, этот акт можно рассматривать как подтверждение их отношений? Кира вопросительно подняла бровь. «Эй, ну-ка верни!» «Ни за что! Вкусно!» «Это мате!» «Ты уже позавтракала?» «Я не ем по утрам, забыл?» «А лучше есть. Хочешь бутерброд или яичницу?» «Да в меня не влезет сейчас ничего». «Так только кажется. Садись, я приготовлю». «Ну уж нет. Давай тогда я. Ты с чем будешь?» Обрадовавшись, что сбагрил на соседку приготовление завтрака, Кир метнулся к холодильнику, достал необходимые продукты и, улыбаясь, уставился на соседку. Честно, ее такой пристальный взгляд немного нервировал. Кира не успела прихорошиться и поэтому чувствовала себя несколько неуверенно. А еще ей очень хотелось спросить, а что дальше? Но, наверное, это было бы преждевременно. Нужно было набраться терпения и просто плыть по течению, наслаждаясь сегодняшним днем. За спиной девушки присвистнул Кирилл. Сложив порезанную ветчину на тонкие кусочки хлеба, Кира заинтересованно оглянулась. Кир смотрел в какую-то бумажку со смесью удивления и легкого неверия на лице. «Что там такого интересного пишут?» Кирилл изумленно покачал головой и протянул девушке листок. «Это... счет за коммунальные услуги». «Ничего себе! Может, тут какая-то ошибка?» Кира оторвала полный надежды взгляд от злосчастной бумажки и уставилась на мужчину. «Еще скажи, что здесь лишний нолик затесался». «Вполне возможно. Я еще не встречала пятизначного счета за коммуналку, а ты?» «Аналогично. На работе говорили, что опять подняли тарифы на электроэнергию, но, как мне кажется, даже это не объясняет столько цифр в графе «и того». Озадаченно почесал в затылке Кир. «Может быть, долг какой по квартире вылез?» — добавил нерешительно. «Это вряд ли. Я точно помню, что при продаже бывший хозяин квартиры предоставлял справку об отсутствии задолженности». «Не знаю. Депутат говорил, что дядька был ушлым. Может, липу где взял?» Кира расстроенно насупилась. Сделки с недвижимостью всегда были достаточно рискованными, и предусмотреть все нюансы было проблематично. Но они пользовались услугами риэлторской конторы, которой можно было предъявить претензии, случись что-то из ряда вон. Именно риэлтор отвечал за прозрачность сделки. Конечно, очень не хотелось спорить с Фирой Львовной, которая Кире неожиданно помогла с отцом, но и молчать о произошедшем беспределе точно не стоило. Если все же окажется, что справка об отсутствии задолженности действительно поддельная. «Не знаю». Кира бросила нервный взгляд на часы. «Слушай, пойду-ка я с Катериной поговорю. Они, наверное, уже не спят». Черт! Не то чтобы она в последнее время раздумывала о выкупе доли Кирилла, но если все же окажется, что это не ошибка в квитанции, а вполне себе корректный счет на оплату, ей придется распрощаться с мечтой об этой квартире. Невозможно одновременно выплачивать ипотеку и спускать столько денег на коммуналку. Это просто нереально. Еще не стоит забывать о счетах отца, которые стали просто громадными после того, как тот попал в больницу. С молчаливого одобрения соседа Кира натянула спортивную кофту и спустилась на первый этаж. Звонить в дверь постеснялась, постучала. Это она решила, что депутатская семья уже бодрствует, но это не означало, что так оно и было. Спустя пару секунд стук пришлось повторить, и практически тут же дверь распахнулась. «Привет, соседка!» — поздоровалась Ариадна. «Проходи». Вот так было заведено в их доме. Даже не спросили, что случилось, а сразу пригласили войти. Кира ступила за порог, в который раз восхищаясь обстановкой квартиры Измайловых. Интересно, Катя занималась дизайном самостоятельно или все же прибегала к услугам специалистов? Что ремонт делали профессионалы, сомнений не вызывало. Как девушка ни старалась, ей было сложно представить утонченную Катерину за поклейкой обоев. «Мне с мамой нужно парой слов перекинуться, позовешь? «Да ты проходи в столовую, мы там завтрак готовим, присоединяйся». «Нет-нет, меня Кир бутербродами накормил». «Заботливый он у тебя», — обернулась Катя, услышав окончание фразы соседки. Кира пожала плечами. «Заботливый — это факт. Вот только у нее ли?» «Так ты по делу или в гости?» Катерина потянулась на самую верхнюю полку, чтобы что-то достать, и Кира невольно обратила внимание на шикарные ноги женщины. Опустила взгляд на свои, далеко не такие длинные и худые. Никогда она не поймет, что нужно этим мужикам. Катя была идеальной. Ей было уже лет 40, но, несмотря на это, она бы запросто дала фору любым 20-леткам. В ней присутствовал полный комплект красоты, ума и обаяния. И если депутат его не оценил, это говорило лишь о его проблемах с головой. «По делу», — призналась Кира. «Мы тут не можем с Кириллом разобраться в квитанции, которую ты нам вчера отдала». Катя, взбивающая в миске белки в пену, заинтересованно приподняла взгляд. «Да? А что там не так? Ариша, золотко, принеси из холодильника молоко». «Мы еще не потеряли надежду, что там затесался лишний нолик», честно призналась Кира, чем вызвала задорный Катин смех. «Счёт и впрямь впечатляет. Но это цена, которую мы платим, чтобы жить здесь». Кира все же не сдавалась, подошла поближе к женщине и протянула ей свою квитанцию. «Это точно сумма ежемесячного платежа?» Катя заглянула в бумажку, почесала пальцем нос, оставляя на нем белый след от муки, и кивнула рыжей головой. Сегодня ее волосы были гладко зачесаны назад и собраны в высокий хвост. «Вообще-то мы платим еще больше, из-за того, что у нас большая площадь квартиры». «Никакой ошибки?» С остатками надежды в голосе переспросила девушка. Катерина сочувственно покачала головой из стороны в сторону и закусила нижнюю губу, наверное, чтобы не рассмеяться. Кира могла представить, какой вид у нее сейчас был. В комнату при полном параде вошел депутат. Улыбка Кати не угасла, нет. Она просто стала ненастоящей. Завидев соседку, Константин Сергеевич приветливо кивнул, не выказывая своего удивления. «Ну и правда, что тут такого? На часах 7 нет, а у них гости». «Привет, Кира. Как отец? Врачи говорят, что идет на поправку. Не обманывают?» Поинтересовался он, подходя к сверкающей металлическим боком кофемашине. «Нет-нет, Константин Сергеевич, все и впрямь хорошо». «Отлично. Ты говори, если что. Не стесняйся. Ариш, золотко, принеси молоко». «Сам и принеси, мне некогда». Кира невольно округлила глаза. «Вот тебе и Ариша. Похоже, отца-то простить не в силах. Ведь поручение матери у нее такого протеста не вызывало». «Ариадна», — одернула дочь Катерина. А депутат молчал, лишь сверлил дочь взглядом из-под насупленных черных бровей. «Не буду я ему ничего нести», — заортачилась девочка. «Мне вон, в школу собираться пора». «Я тоже, пожалуй, пойду. Работа», — вступила в разговор Кира. «Пойдем, закрою за тобой дверь», — обрадовалась выпавшей возможности смыться Ариша. «Я сама. Мне нужно перекинуться с Кирой парочкой слов». Катя вытерла изящные руки о передник и двинулась вслед за соседкой. Уже у самой двери заметила. «Я вчера встречалась с детективом. Так вот, за все время наблюдения ни с какими женщинами Лёшка не появлялся. У него один маршрут — тренировочная база, наш дом и квартира друга, где он сейчас обитает. Ничего такого, понимаешь?» «Может, скрывается хорошо?» — шепнула Кира. «Не знаю. Не верю я, что Лёшка изменял. Хотя разве тут угадаешь?» — опять загрустила Катя. «Я, честно признаться, тоже не очень в это верю. Так расследование продолжается или ты решила отказаться от этой идеи?» «Нет-нет. Тане точно нужно получить доказательства его невиновности, иначе жизни не будет. Если он, конечно, действительно невиновен». «Согласна». «Ох, заболтала я тебя. Беги, тебе ведь на работу». Слова Катерины будто бы вернули Киру в реальность. Проблемы соседей на время отвлекли девушку от главного, пятизначного счета, который она продолжала сжимать в руке. «Ага, пока». Только за Кирой закрылась дверь, как навстречу девушке выбежал запыхавшийся Кирилл. «ЧП на работе!» — бросил он на ходу и побежал мимо. Кира растерянно посмотрела мужчине вслед, пожала плечами, потому что ЧП на работе — это все-таки повод серьезный, и пошла вверх по ступенькам. Вдруг топот ног за спиной замер. «Кир!» «Да?» «Я не жалею о вчерашнем». И все. Как мало женщине нужно для счастья. Кира медленно обернулась, такая красивая в ярком утреннем свете. Улыбнулась робко, кокетливо подмигнула и, распрямив плечи, продолжила движение. «Может быть, мне придется задержаться? Понятия не имею, что там натворили в мое отсутствие и сколько нам придется устранять последствия». «Кирилл, во сколько бы ты ни пришел, я буду дома», — рассмеялась девушка. «Точно», — почесал в затылке Кирилл. «Тогда я побежал». «Осторожно, на дороге». «Ага». Вообще-то новость о том, что куда-то неведомым образом подевалась часть кода программы, над которым он с командой работал с того самого момента, как переехал в столицу, испортила Кириллу все утро. Тем приятнее и ценнее была забота Киры. «Осторожно, на дороге». Банальные вроде бы слова, но он их 100 лет не слышал. И так они легли ему на сердце. Черт, ну а как теперь быть? Понравилась ему девушка. Несмотря на все острые углы, из которых она состояла, было в ней что-то такое мягкое, нежное, трогающее за душу. Кирилл припарковался у офиса, стремительно прошел через холл к лифтам, 6-й этаж и... «Ну, что тут у вас?» «Смотри, Кир, чертовщина какая-то, кода просто нет. И главное, по бэкапам ничего не находим». Кириллу пришлось надолго забыть и о Кире, и о шикарном вечере, проведенном с ней. Работа требовала предельной концентрации и внимания, он не мог позволить себе расслабиться. Им требовалось оплачивать счета, те самые пятизначные. Кир не знал наверняка, но почему-то догадывался, что никакой ошибки в них не было. Все эти красиво подсвеченные дорожки, иллюминация на доме, стерильная чистота парадного и пестрые клумбы цветов имели свою цену. И, судя по всему, не маленькую.